Рассвет в море около пальмы наступил примерно в 6 утра. К половине седьмого солнце уже начало медленно подниматься над горизонтом, озаряя спокойное море. Маленький катер, неторопливо двигаясь вперед, встречал первые лучи дня, которые постепенно рассеивали остатки ночной тьмы и придавали воде легкий золотистый оттенок. Наступило 1 сентября 1936 года. Раздобыв на камбузе консервов, хлеба и бутылку красного вина, Леха вытащил немудреный завтрак на палубу. Неожиданно у обоих путешественников прорезался зверский аппетит, и они буквально смели все припасы, не оставив ни крошки. Наевшись, товарищи развалились в рубке катера и устроили импровизированное совещание. «Леша, что ты обо всем этом думаешь?» – спросил Кузьмич. Его взгляд был полон беспокойства, словно он надеялся услышать хоть какие-то разумные объяснения. Леха сделал большой глоток прямо из бутылки и начал рассуждать. «Смотри, Кузьмич, как я это вижу. Если говорить о нас лично, то, надеюсь, к вечеру мы доберемся до Картахены. Я проверил, топливо у нас почти полный бак. Если что, вжарим по полной, узлов 30 эта шаланда выдаст. Уйдем от любого преследования, если только самолеты не поднимут. Но даже если и поднимут, на полном ходу по нам попасть будет нереально. Найдем нашего советника, он нам задач накидает. Может и летчиками снова станем», — весело добавил Леха, заржав, будто пытаясь придать словам бодрости. «У нас есть насущный вопрос. Что делать с этой нашей лайбой? Можно, конечно, гордо въехать на ней в прямо порт Картахены. Но тогда ее, вероятно, реквизируют, а нас с тобой, скорее всего, сунут в тюрягу, и бдительные испанские НКВДшники начнут интересоваться, где мы ее взяли, попутно засовывая нам в жопы паяльники для стимулирования мозговой деятельности». Не без мрачного юмора продолжил Леха. Кузьмич вздрогнул, и катер чуть вильнул на курсе. «А то давай поднимем красный флаг и припишем катер к ВМС РК СССР», — усмехнулся Леха, будто предлагал это всерьез. «Но если серьезно, то нам бы его где-нибудь припрятать, добраться до Картахены и поговорить с нашими. Только где прятать — непонятно. Вот это если про нас. А если говорить обо всей этой херовой политике, то тут слишком много непонятного, и куда все это приведет, один бог знает. Испания – это тебе не СССР, здесь коммунисты далеко не в большинстве. Есть социалисты, всякие левые и даже анархисты. Вот в Барселоне и вообще по Каталонии они и рулят. А ты понимаешь, что такое анархисты в армии? В этом бардаке они вообще непредсказуемы. Бунтовщики, судя по всему, это в первую очередь армия, во главе с Франко. Он генерал, человек дисциплины, и в первую очередь они взбунтовались из-за отсутствия порядка. Хотят навести его, как им кажется, правильным способом. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что может быть, если вмешаются иностранцы. Ситуация сильно зависит от того, как наши будут помогать республиканцам. Если так, как сейчас, когда мы уже третью неделю добираемся в Картахену, без снабжения и поддержки, то это один расклад. А если наши отправят транспорты с оружием и кадровыми военными, да еще и под защитой Черноморского флота, тогда совсем другое дело. Это будет реальная сила. Вопрос только в том, смогут ли республиканцы навести порядок в собственной армии, прижать анархистов и объединить командование, или так и будут тянуть резину, теряя время. И что делать, если за Франко действительно впрягутся немцы и итальянцы? Если они пришлют только технику и оружие, это один вариант, а если еще и кадровых военных, тут уже все сложнее. Тогда попробуй сосчитай, что будет дальше. Так что, Кузьмич, рули на Картахену, будем там разбираться, — подытожил Леха свою экспресс-политинформацию. Леха, ведомый любопытством, облазил весь маленький катер, пытаясь понять его устройство. Судя по всему, это был когда-то торпедный катер, но на этот рейс торпеды не загрузили. На носу стоял крупнокалиберный пулемет, установленный на тумбе, и Леха решил выяснить его калибр. Сунув палец в ствол, он предположил, что это что-то близкое к советскому 12,7 мм. Прицепив патронный короб и заправив ленту, Леха дал короткую очередь в море. Пулемет оглушительно рявкнул, и по волне побежали фонтанчики от пуль. «Хорошая вещь», — подумал он, решив, что будет полезно снять его на случай, если катер придется покинуть. Затем друзья решили протестировать максимальную скорость катера. Леха спустился в моторное отделение и дал полные обороты, следя за стрелками температуры, давления и оборотов двигателя. На полном ходу внизу находиться было невозможно, все тряслось и ревело, словно Леха ехал на бешеной табуретке и катер пытался сбросить пассажира. Леха с трудом выбрался наверх, катер мчался над водой, оставляя широкий пенный след. «Круто!» — крикнул Кузьмич, подхватив энтузиазм и Лехина любимое слово. К обеду показался берег. «Кап де Ланау», — сказал Кузьмич, указывая на мыс. «До Картахены 100 миль. Сейчас идем миль 10-12, это часов 8-10 телепаться. А если врубим полный ход, за 3,5 часа долетим. Давай лучше неторопливо вдоль побережья двигаемся, смотрим на берег, может бухту какую найдем катер заныкать. Вопрос только с контуженным остался, ему совсем нехорошо, как бы копыта не откинул. Можем в Аликанте зайти или даже по пути есть поближе малюсенькая гавань, Хуэйбон, там и сдадим этого в госпиталь», внес разумное зерно в рассуждение Кузьмич. «Кузьмич, рули на Хуэйбон, сам понимаешь, два таких перца как Дон Хуин и Дон Кузьмачча не могут пройти мимо порта с таким названием, если человек в опасности», — скомандовал Леха. Через 2 часа маленький торпедный катер с развивающимся на корме красным флагом, сооруженный Лехой из рубахи кого-то из бывшего экипажа, медленно заходил в рыболовецкую деревушку Хуэйбон, как прочитал на карте Кузьмич. Леха встал у пулемета и передернул затвор. «Случаи разные бывают», — подумал наш герой. «Кузьмич, а почему ты их хуэйбонами обозвал? Это же порт Хабя», — прочитал Леха название над зданием портовой администрации. «Леша, ты слепой, вот написано, порт Хуэйбон». И Кузьмич, не сомневаясь, ткнул в большую надпись белыми буквами на синем фоне. «Это ресторан, Кузьмич, ресторан», — буквально зарыдал от смеха Леха. Растолкав рыбацкие суда, маленький военный кораблик осторожно пришвартовался у пирса. Лехе пришлось нырять в моторное отделение, чтобы жать на нужные кнопки и сбросить обороты, а затем стремглав бежать наружу и бросать канаты, пока Кузьмич удерживал катер на курсе. Все было проделано на удивление слаженно, и катер, хоть и с некоторой неуклюжестью, плавно встал к причалу. Наверное, все население городка высыпало встречать процессию. Леха с Кузьмичом, облачившиеся по такому случаю в свои новомодные французские туристические наряды, привесившие пистолеты в кобуре и приколовшие на грудь красные ленточки, важно кивали восторженному населению. «Вива Русия!» — кричали возбужденные испанцы. «Салют, камрадисы!» — степенно отвечал Леха. Сгрузив на берег так и не пришедшего в себя механика, Леха и Кузьмич оказались в центре стихийного митинга. Вскоре на катер притащили несколько корзин с едой и бутылками, как выражение благодарности. Однако, когда они подняли вопрос о заправке катера, местные рыбаки лишь растерянно переглядывались. Наконец, все в один голос ответили: «Аликанте», и весело улыбались, явно считая, что других вариантов нет. «Да и пофиг, топлива хватает», порулили сразу в Картахену. Видя такой энтузиазм испанцев, решил рискнуть Леха. «Военно-морские силы Черного моря», поправил Кузьмич Леху. «Нет, Кузьмич, флот – это флот, и мы первый корабль Черноморского флота ВМФ СССР», – уверенно заявил Леха. Отдав швартовы, маленький кораблик, самовольно вошедший в состав еще не существующего Черноморского флота СССР, продолжил свое путешествие. Катер, слегка покачиваясь на волнах, отправился дальше вдоль побережья, направляясь к Картахене. «Товарищ капитан второго ранга, морской летчик лейтенант Хренов и штурман лейтенант Кузьмичев прибыли в ваше распоряжение. В пути были вынуждены захватить и реквизировать торпедный катер мятежников типа МАС-501 итальянской постройки. В настоящий момент торпедный катер Черноморского флота ВМФ СССР пришвартован в арсенале порта Картахена. Лейтенант Кузьмичев осуществляет охрану и оборону собственности ВМФ СССР», — громко и четко доложил Леха, — «и может стоит послать кого-то, а то там стихийный митинг намечается в поддержку Руси, а или даже уже идет вовсю, и как бы Кузьмича не споили в усмерть», — уже тише добавил Леха. Военно-морской советник в Испании, капитан второго ранга Николай Герасимович Кузнецов, всего 32-2 лет от роду, стоял, оглушенный докладом молодого лейтенанта в странной светло-зеленой форме, но с пришитыми галунами лейтенанта морской авиации СССР на рукаве. «Вольно», — скомандовал он. «А теперь давай, красавец, рассказывай, что вы там натворили». Товарищ Сталин неторопливо ходил за спинами сидящих за столом, держал в руке трубку. Он любил, когда его подчиненные теряются, когда им приходилось говорить спиной к нему. Сегодня у него было особенно хорошее настроение. «Мне тут и насранные дела», — произнес Сталин с усмешкой, намеренно искажая название ведомства, Докладывают, что ваши подчиненные чуть не устроили международный конфликт. Угнали итальянский корабль. Что вы скажете, товарищ Начмарси? Сидящий рядом Ворошилов мысленно перекрестился, что дернули не его, ведь пока он был прямым начальником флоту. Начальник морских сил РККА, флагман флота 1 Горанга, Владимир Митрофанович Орлов вскочил, чувствуя, как сердце бьется у горла и холодеют руки. Товарищ Сталин, первые отправленные на помощь Испанской республике летчики морской авиации, лейтенанты Алексей Максимович Хренов с Черного моря и Георгий Кузьмич Кузьмичев с Северной флотилии, проявили исключительную смелость и находчивость. Во время пути они самоотверженно вступили в бой с большими силами мятежников, захватили испанский торпедный катер у франкистов около Пальмы де Майорки и доставили его в порт Картахены. Лейтенанты предложили включить катер в состав Черноморского флота ВМФ СССР. Сталин, усмехаясь, поправил: «У нас ВМС РККА на Черном море, товарищ Орлов, флота там такого пока нет». «Да, товарищ Сталин, вы правы», — ответил Начмарси, но в телеграмме наш военно-морской советник Кузнецов отмечает, что лейтенант Хренов просил включить катер именно в состав будущего Черноморского флота. Сталин залился веселым смехом. Летчики захватили торпедный катер у мятежников. Молодцы Хренов и Кузьмичев, это же те самые Хуинхаров и Кузьмача, о которых Вимне докладывали. Смеясь, он оглянулся на присутствующих, которые, наконец, позволили себе вздохнуть с облегчением. Сталин еще раз встал и прошелся за спинами собравшихся, затем вернулся на свое место во главе стола. «Молодцы, летчики! Правильно говорит ваш лейтенант, будет у нас флот!» Он не сильно стукнул он кулаком по столу и, улыбаясь, сказал он, как они вломили этим испанским сукам. «Так и надо давить этих мятежников. Подумайте, как их поощрить, товарищ Начмарси!» У Начмарси напряжение, державшее его весь доклад, наконец отступило, и он не удержался от довольной улыбки, адресованной Ворошилову. Вернувшись в свой кабинет, Начмарси достал из шкафа маленький графинчик и налил себе рюмку коньяка, поднял трубку и дал распоряжение адъютанту: «Соедини меня с полком морских авиаторов в КЧ». Через пару минут адъютант тихо постучал и доложил: «Командир полка, майор Зеленковский, Геннадий Васильевич, на проводе». Начмарси уверенно подошел к телефону. «Зеленковский, начальник морских сил РККА Орлов у аппарата. Слушай, у меня тут твой лейтенант Хренов отметился. Отлично служит. Да так, что его на самом высшем уровне отметили. Молодец, майор, не пожалел лучшего командира отправить». И, перейдя на уставной язык, произнес: «За успехи в боевой и политической подготовке объявляю благодарность». Начмарси слегка задумался, а затем добавил: «И поздравляю с досрочным присвоением очередного военного звания, полковник. Продолжай так же служить». На другой стороне трубки, теперь уже полковник Гена Зеленковский, стоял в оцепенении, едва веря своим ушам. Он был совершенно потрясен таким внезапным звонком, чтобы сам Начмарси позвонил в какой-то рядовой полк авиации. «Хренов, с ума сойти, и здесь опять этот Хренов», — почти плача пробормотал он, гляди на политрука, стоящего рядом и оглядываясь вокруг, будто проверяя, действительно ли это реальность. «Владимир Александрович, как это? Хренов, на самом высшем уровне, и мне теперь полковника», — проговорил не пришедший в себя командир полка. «Как и всегда в армии, тем более на флоте, свершилось и наказание невиновных, и награждение непричастных. Леху и Кузьмича наконец-то освободили от забот о катере. Экипаж для судна быстро нашли среди моряков советских торговых судов, стоявших в порту Картахены, и Кузнецов получил реально ценный скоростной кораблик, который хоть и числился формально в республиканском флоте, но был практически полностью в его распоряжении. Лехе же за сам катер сразу никаких ништяков не обломилось, если не считать пожатие руки и хорошие отношения самого Кузнецова. Разговор с Алексеем Хреновым оставил у советника двоякое впечатление. Он был доволен тем, что теперь в его распоряжении появился катер и экипаж самолета, готовые к выполнению любых задач. Правда, самих самолетов у него пока не было, но в то же время что-то в поведении Хренова настораживало. Советник не мог отделаться от ощущения, что говорит с человеком, который гораздо старше его и знает гораздо больше, чем выдает. Казалось, за скромной манерой речи скрывается понимание дел, выходящее далеко за рамки обычных летчиков, и это внушало некоторое беспокойство. Уже позже для Лехи и Кузьмича эти события обернулись не только присвоением звания старших лейтенантов, но и далекой перспективой награждения. Кузнецов обмолвился, что их подали на орден Красной Звезды, однако Леха относился к этому скептически. Он представлял, как много чиновников всех рангов будут с завистью и ненавистью держать представление в руках, прежде чем одобрить его. Леха иронично называл их столоначальниками и сомневался в успехе. Больше всех доволен повышением звания, как ни странно, оказался Кузьмич. Перед отъездом в Испанию он переписал денежный аттестат на жену, оставшуюся в Архангельске с двумя маленькими детьми. Щурясь как мартовский кот после случки, Кузьмич произнес: «Теперь Машенька на 20 рублей больше получать станет». Удивится, конечно, почему так, а ей скажут, что вашему мужу звание следующее представлено. Кузьмич счастливо улыбился на жарком испанском солнце. Леха не нашелся, что сказать. Такая безграничная любовь, вера и готовность поддерживать свою женщину на другом конце планеты пока не укладывалась в его мозгу. Вместо заслуженного отдыха, на который надеялся Леха, их сходу отправили на аэродром республиканской армии Лос-Эль-Казарес, расположенный вблизи Картахены. Аэродром считался крупной базой республиканской авиации, но самолетов, которые можно было бы считать своими, у наших героев пока не было. Леха с тревогой осознавал, что придется искать любую возможность летать, использовать те машины, которые найдутся на базе, и приспосабливаться к новым условиям. Как и всегда в Испании, все решалось на месте. На аэродроме царил деловой авиационный бардак, еще более хаотичный, чем в советских частях. Не было ни четкого расписания, ни определенности в распределении задач, и каждый день становился импровизацией. Леха понял, что здесь придется действовать по ситуации, полагаясь на свой опыт и умение приспосабливаться к непредсказуемым условиям. «Хочешь летать? Раздобудь себе аэроплан», был девиз испанского бардака. Глава 18. «Раздобудь себе аэроплан». Пулеметы затряслись как припадочные, вываливая боезапас в одну длинную очередь. Леха потянул ручку на себя, стараясь совместить трассер с тушкой стремительно летящего навстречу бомбардировщика. Трассер стеганул по самолету от пилотской кабины и прошел до хвоста. Леха изо всех сил тянул ручку управления на себя, заставляя самолет стремительно набирать высоту и опрокидываться на спину. В этот момент он дал левую педаль, крутнув полубочку и завершив боевой разворот. Опустил нос, выискивая проскользнувшие мимо бомберы, стараясь не потерять драгоценную скорость. Авиация Испанской Республики поразила Леху в самое сердце. Такого скопления разнообразных раритетов он даже не мог себе представить. «Только самолета Можайского не хватает», — думал Леха с любопытством, обследуя эту авиасвалку. Оказавшись первыми и единственными моряками в Картахене, Леха с Кузьмичом были записаны, как морские летчики, работающий по задачам флота и лично товарища военно-морского советника. Но самое интересное, что это никого тут не интересовало вообще. Первое, что должен был сделать испанский летчик, если он хочет считаться хорошим испанским летчиком, он должен раздобыть себе самолет. Да, хочешь летать, раздобудь себе аэроплан, смеялся над испанским бардаком Леха. Тут-то Леха буквально попал в свою среду. Опыт будущего, общение с Вениамином Марковичем и коммерция на У-2 не прошли бесследно для нашего героя. Через пару дней он был лучшим другом начальника базы капитана Мигеля, выпив с ним пару бутылок красного. Техническая служба с удовольствием обсуждала с ним варианты починки разного летающего хлама. А притащив аккордеон, послушав, как испанцы бренчат на гитарах и что-то напевают, потренировавшись минут пять, он врезал в полную мощь ария-рита, чем привел все испанское население аэродром в совершенный экстаз. Теперь вопросов, можно ли авиадорис Руса слезть куда-то и на чем-то там летать, даже не стоял. На второй день, когда Леха заглянул в столовую, он заметил парня с открытым лицом и располагающей улыбкой, пытающегося объясниться с официанткой, используя популярные испанские афоризмы «хуя», «бе» и «колы тупые». Леха не удержался и встал сзади него в очередь, произнес: «Пидрососы проклятосы, нифигасосы то не понимасосы». Высокий летчик обернулся, заржал. «Рычагов, Павел», представился он, протягивая руку. «Леха, Хренов, или Хуинхеров, как зовут меня местные. Выбирай, что больше нравится», ответил Леха, смеясь. Рычагов тоже счастливо рассмеялся, в ответ на шутку. «А, слышал, Дон Хуин и Дон Кузьмачча. Про вас теперь вся Картахена говорит. Так это вы на Майорке торпедный катер у мятежников сперли, экспроприировали», поправил Леха, делая вид, что говорит это с серьезностью. «Все официально». Рычагов в ответ опять весело рассмеялся. В ходе разговора Леха узнал, что Павел пока в Испании практически один из советских летчиков. Его задания были случайными и, как правило, касались полетов на старых самолетах, которые не вызывали особого доверия и ничего не могли противопоставить авиации мятежников. Однако он ждал прибытия новых машин с родины и был готов порвать франкистов, как тузик грелку. «Как только привезут и 15, и 16, мы покажем этим уродам, что такое настоящая советская авиация», – воодушевленно говорил Павел, блеснув глазами. Леха был настроен сильно более скептичен во взгляде на происходящее. «Паша, знаешь, как франкистским техникам выдают звание Героя Советского Союза?» – прикололся Леха, и, увидев полное непонимание на лице Рычагова, продолжил. «Спрашивают франкистского техника, а расскажи, как ты во время войны 3 самолета сбил?» «Не совсем сбил. Скажем, просто недозаправил немножко. А наши республиканские ихним еще и фору дадут по всем статьям, поверь». Павел весело заржал. Сам Леха оказался на удивление универсальным летчиком, способным легко осваивать практически любые летательные аппараты. Возможно, тут не обошлось без помощи загадочных зеленых человечков, прокачавших, выражаясь языком будущего, его организм. Совершив пару ознакомительных вылетов над городом на местных раритетах, Леха мог управлять по сути любыми местными истребителями, по своим характеристикам не сильно отличающиеся от его любимого У-2. Начал Леха с того, что за пару дней облазил весь аэродром, жизнерадостно общаясь с летчиками и техниками самолетов, общаясь на жуткой смеси русских, английских, французских и испанских слов. Леха умудрялся объясняться со всеми. Его испанский прогрессировал бешеными темпами. Местный авиапарк поражал. Было видно, что все самолеты куплены в разное время и в разных местах по принципу «берите, что дают». В итоге весь авиапарк Леха условно разделил на 3 части. Самая большая и богатая ассортиментом часть авиапарка валялась на поле позади ангаров технической службы и уже никуда не летала, являясь поставщиком запасных частей для того, что еще могло подниматься в воздух. Машины выглядели так, словно их просто бросили после последнего вылета. Ржавые фюзеляжи, обломанные крылья и обнаженные моторы ждали своего очередного разбора, чтобы помочь остальным самолетам хоть как-то держаться на крыле. Следующей частью были раритеты времен Первой мировой войны, или Великой войны, как называли ее тут, даже не догадываясь, что мир ждет буквально через 3 года. Леха был поражен ассортиментом самолетов, собранных на аэродроме. Всяких летающих дров было около 5-6, все разных стран и времен выпуска. Среди этого разнообразия у ангара технической службы особенно выделялся Авро-504H 1913 года выпуска. Не удержавшись, Леха выпросил разрешение поднять эту антикварную машину в небо и слетал на нем для осмотра порта, что здесь называли знакомством с местностью. Леха остался под сильным впечатлением от аэроплана. Гордым словом самолет это сооружение называть он постеснялся бы. В общем, немного проветрив задницу и счастливо приземлившись, Леха решил, что во времена Первой мировой он бы сильно задумался, стоит ли вообще идти в авиацию. Его простенький У-2 казался просто верхом совершенства по сравнению с этим летающим раритетом. Сюда бы Леха отнес и английский аналог его любимого У-2, если бы точно не знал, что изделие британской авиационной промышленности De Havilland DH-60 Модх, в просторечии просто моль, прародитель известной тигровой моли, который через 100 лет использовался в частных авиашколах для обучения пилотов. Собственно, с полета на этой моли Леха и начал 3-й день своего присутствия на аэродроме. Слово «Лос-Альказирес» сначала он не мог выговорить физически и переименовал его в «Лос-Хуялес». Но оговорившись впоследствии в присутствии Кузнецова и получив здоровенный пистон за попытку подрыва интернациональной дружбы, он быстренько выучил волшебные слова про «Альказарес». Леха напросился слетать вторым пилотом на моли в Аликанте, отвести какие-то документы. Попросив пилотировать самолет, честно признать, большой разницы с любимым У-2 Леха не ощутил. Чуть побыстрее, чуть поманевреннее, полегче, но в целом те же яйца, вид сбоку. И наконец, третья группа самолетов представляла собой то, что местные гордо называли современной авиацией, хотя по факту все они были выпущены между 1925 и 1930 годами. Леха про себя посмеивался, это современное старье больше походило на музейные экспонаты, чем на боевые машины. Все самолеты были бипланами различных модификаций, но каждый из них давно устарел для ведения боевых действий против немецких «Хинкелей» и даже итальянских «Фиатов», которые превосходили их по всем параметрам. И отдельной вишенкой на местном авиационном торте Как последнее достижение французской авиации и гордость их ВВС, на аэродроме был представлен ПОТИС-54. Однако Леха, увидев этот массивный бомбардировщик, тут же переделал его название в протез. Настолько нелепым и устаревшим ему казался этот самолет. С его массивными двигателями, подвешенными под крыльями на отдельных пилонах, он выглядел как пережиток старых времен. И без юмора Леха на чудо французской инженерной мысли смотреть не мог. Эскадрильей армейских бомберов командовал Андре Мальро, известный писатель-коммунист, который никогда не служил в ВВС. Летчиком он был только любителем, и отсутствие профессионального опыта сильно сказывалось на руководстве подразделением. Под его началом царил творческий бардак, что придавало ситуации особый оттенок абсурда. Леха довольно быстро нашел общий язык с Андре, который волею случая прилетел на тыловой аэродром Лос-Алькасерес. И даже несмотря на свой ужасный французский, который вызывал у местных настоящие приступы икоты от смеха, это ни капли не смущало Леху. Главное, что удавалось наладить контакты, раз это шло на пользу общения, то отлично. Когда самолеты прибыли в Испанию, вместе с ними приехали и французские летчики, штурманы, радисты и механики. Оказалось, что им установили хорошие оклады, премиальные за налет часов и каждый боевой вылет, достойное вознаграждение за участие в войне. Да, это вам не советские добровольцы, готовые за бесплатно и вручную раздувать пожар мировой революции, думал Леха. Проведя пару дней с французскими летчиками, он за несколько дней в целом освоил французский бомбардировщик, массивный самолет с подвешенными под крыльями моторами, который сильно напоминал ему советский ТБ-1, и даже раз слетал с ними на бомбежку франкистов. Испанцы же гордились своей покупкой аж этих 5 самолетов у французов. Когда Андре, переделанный в Андрея, спросил у Лехи, как ему самолет, видимо напрашиваясь на комплименты, наш герой пошутил в стиле 21 века. «У вас прекрасные дети», — ответил Леха и, видя полное непонимание в глазах Андре, добавил, «но все, что французы делают руками, это ужасно». Андре завис секунд на 30, а потом, осознав смысл подколки, смеялся до слез, заявив, «конечно, француженки самые красивые женщины мира». «После русских», — про себя добавил Леха. С тех пор Лехина фраза про «все, что делают руками» разошлась по аэродрому, меняя титульную нацию в зависимости от предпочтений говорящего. Из разговоров Леха понял, что эту пару отправили на регламентные работы и скоро их перебросят обратно под Мадрид, а сюда пришлют пассажирские Фоккер F7, переделанные для бомбежки мятежников. «Бя», — подумал Леха, в общем ничего хорошего он не подумал. Условных истребителей на аэродроме было около десятка. Несколько Ньюпорт-52 и пара Девайтини Д-27 стояли в строю. Условные они потому, что скорость этих бипланов составляла 250-300 км, и вооружены они были одним-двумя пулеметами, стреляющими через винт, что в современных условиях казалось Лехе смешным. Его знания из книг и фильмов о Второй мировой подсказывали, что уже через несколько лет все бипланы отправятся в утиль, уступив место более мощным монопланам с металлической обшивкой. Леха слетал раз на Ньюпоре на пилотирование в зону аэродрома, и самолет ему не понравился, да и любовью испанских пилотов он не пользовался. Тяжелый и неповоротливый, именно такими эпитетами испанцы награждали его чаще всего. Самолет не прощал ошибок и был сложен в управлении. Попытка покрутить пилотаж Лехе особенно не удалась, самолет сделал все фигуры, но тяжело и задумчиво. Даже И-5 по сравнению с этим чудом французского дизайна был прекрасен. Единственное, что Ньюпорт делал не так плохо, как все остальное, так это пикировал. Как если бы Запорожец спустить в горы Арарат, грустно посмеялся Леха. Среди остальных машин был один Бригуит-19, который не укладывался в четкую классификацию. Он находился где-то между истребителем и бомбардировщиком, потому что имел место для второго члена экипажа, наблюдателя. По скорости он тоже больше подходил к условным бомбардировщикам, чем к истребителям. Особенную радость у Лехи вызвала надпись на моторе «Лорейни Диетрич». Ему тут же вспомнился незабвенный Козлевич с его антилопой Гну. Увидев Павла, Леха с ним поручкался, как выразился сам Рычагов, и завел неспешный разговор. Их беседу прервал капитан Мигель, местный авиационный начальник, который подошел с озабоченным видом. «Из штаба звонили», — сообщил он. «Нужно срочно отправить истребители для защиты порта. Ожидается налет мятежников, скорее всего, около 11 часов. сейчас готовит два ньюпора. Вам надо отогнать мятежников и не дать отбомбиться по порту». Не успел Леха открыть рот, офигев от такого авангардизма, как Павел радостно кивнул головой и радостно согласился. «Конечно, камерадес. Паша, притормози. Ты как себе представляешь процесс? Унпора и в молодости 275 километров максимум было только на бумаге, а сейчас эти сильно уставшие аэропланы и 250 если и дадут, то пока движок не стуканет». Пытался достучаться до разума сотоварища Леха. «Леха, мы 1004 высоты наберем и будем пикировать», — разошился Павел. «Паша, там вон стоит пара девантинов поприличнее, давай с капитаном хоть поговорим, чтобы он дал нам их, там хоть скорость на полтинник выше, да и в целом народ про них лучше отзываются. Все-таки есть шанс, если не догнать, то хотя бы сбежать», — пошутил Леха. «И ты карту хоть смотрел? Солнце утром над морем. Они откуда пойдут? Если в Мадрида, то может и получится, а если из Майорки, мы прямо у них на пути, как два тополя на плющихе, будем торчать». Леха совсем не горел повторять, или скорее предвосхищать подвиг гостила. В результате долгого и профессионального торга с начальником аэродрома Леха был посрамлен, договориться не удалось. Реально эта пара девантинов была все, чем располагала база для отражения любых атак. Понятно, почему Михель не хотел их отдавать, кроме них не было вообще ничего, что хоть как-то могла догнать макаронников или немцев, или сбежать от их. И самое главное, они были в гораздо более приличном состоянии, чем ньюпоры. Леху с Павлом ждал ньюпор. Единственное, о чем удалось договориться, что через полтора часа эти девантины сменят их, а если будет налет, то сразу взлетят на помощь и перехват мятежников. «Леха, давай после взлета идем курсом на порт и набираем 4000 высоты. Немцы или макаронники на 2-2500 метров высоты подходит. Оттуда пикируем и отгоняем истребители, а потом долбим по бомберам и уходим в сторону порта», — предложил Рычагов. «Паша, ты опять же карту видел? Мы в глубоком тылу. 400 км до Пальмы и примерно столько же до Мадрида. Что сюда вообще долететь может? Немецкие Ю-52 и итальянские Савои. Ни тех, ни других мы не догоняем. А истребители, ну теоретически Фиаты могут сюда добраться и сразу обратно», — посчитал расклад Леха, — «но и это вряд ли. Так что предлагаю набрать 3000 высоты, чтобы кислорода хватало, и пылесосить туда-сюда над бухтой сколько бензина хватит». «Что делать?» — удивился Павел. «Тьфу», — мысленно выругался Леха на словечки из будущего. «Кругами ходить над бухтой. Увидим гостей, идем в навстречу и в лоб с пологого пикирования долбим очередью до железки. Глядишь, куда-то и попадем. Развернуться и догнать бомберы, подозреваю, у нас километров 100 в час скорости хватает», — засмеялся Леха. «Я так понимаю, если мы один раз спикируем и дадим очередь, то считай, нам повезло. Но честно, думаю, только бензин сожжем и никого не встретим», — подвел итог Леха. «У тебя сколько налет?» — спросил Павел, очень удивленный таким анализом и планом на бой. «Чуть меньше 300, спокойно ответил Леха. «Сколько?» Павел, абсолютно шокированный услышанной цифрой, смотрел и изумление на Леху. «Слушай, да ты просто ас, столько налетать то. А на чем? 8 на И-5, остальное на У-2, весело заржал Леха, чем опять привел Павла в шок. Через 15 минут пара стареньких потрепанных ньюпоров оторвалась от земли и взяла курс на юг, сделав через 10 минут первый разворот над портом. Небо было голубое и бескрайнее, и на нем не было ни облачка. Внизу проплывала Картахена, главный порт республиканцев и цель франкистов. Леха с удовольствием разглядывал окрестности, запоминая местность. Крейсерская скорость этого небесного тихохода была вообще около 180-200 км в час, и Леха постепенно освоился с управлением. Самолет был медленным и довольно слабо отзывчивым на маневры. Впереди ньюпор Павла тоже выполнял какие-то странные, дерганные маневры, наверное, привыкает к машине, подумал Леха. Советские летчики в течение часа бесцельно кружили под небом Испании, так и не встретив врага. Развернувшись еще раз в сторону северо-востока, к аэродрому, Леха заметил впереди справа несколько крохотных точек, едва различимых в небе на горизонте, подходящих со стороны Майорки. Он энергично качнул крыльями, подавая сигнал. Пашин ньюпор откликнулся, тоже затрясшись и покачав крыльями в ответ, затем взял курс прямо на приближающиеся точки. Вот впереди и ниже на километр проявились различимые 4 серых самолета с 3 винтами. Ведущий ньюпор резко добавил газу и ушел в крутое пикирование, отрываясь от Лехи. «Ну и смысл?» — подумал он, истребителей не видно, чем меньше скорость, тем больше времени для прицельной стрельбы, деваться бомберам некуда и мы и так в лоб им заходим. Он даже слегка прибрал газ и опустил свой истребитель в пологое пикирование. Ветер с яростным свистом пел под косах, небольшой самолетик буквально ходил ходуном от напряжения, набирая скорости, заставляя Леху с усилием держать управление. Метров за 500 до бомбардировщиков он выровнял траекторию, заходя точно в лоб ведущему, выждал, пока тот не увеличится еще чуть-чуть, станет явно различимый, нажал на гашетку пулеметов, открыв огонь. Пулеметы затряслись как припадочные, вываливая боезапас в одну длинную очередь. Леха потянул ручку на себя, стараясь совместить трассер с тушкой стремительно летящего навстречу бомбардировщика. Трассер стеганул по самолету от пилотской кабины и прошел вдоль бомбардировщика до самого хвоста бомбера. Леха изо всех сил тянул ручку управления на себя, заставляя самолет стремительно набирать высоту и опрокидываться на спину. В этот момент он дал левую педаль, крутанув полубочку и завершив боевой разворот, опустил нос, выискивая проскользнувшие мимо бомберы, стараясь не потерять драгоценную скорость. Он заметил две машины внизу и впереди, а третья заканчивала разворот вправо и ложилась на обратный курс. За ней тянулся отчетливый белесый след, как знак того, что, похоже, Леха куда-то все-таки попал. Покрутив головой по сторонам, он увидел четвертый бомбардировщик слева внизу, тоже развернувшийся и уже ложащийся на обратный курс. Два из четырех бомбардировщиков, сбросив груз, отказались от дальнейшего нападения, что Леха счел огромной удачей. Однако вопрос, что делать дальше, возник незамедлительно. Идея повернуть в сторону аэродрома показалась здравой, учитывая, что патронов, скорее всего, уже осталось совсем немного. Но Леха не мог просто так уйти. Самолеты врага манили впереди, и он слегка опустил нос своего Ньюпора, разменивая высоту на скорости, стараясь догнать удаляющиеся машины. Была еще слабая надежда еще раз поймать их на выходе из разворота на обратный курс, если представится шанс, подумал Леха. Самолет Павла он увидел слева и сильно ниже, почти у самой земли. Он также пытался догонять ушедшие в сторону порта бомбардировщики. За счет потери высоты Лехин самолет шел сильно быстрее. Леха взял еще чуть левее, надеясь срезать угол и поймать бомберы на развороте. Скорее всего, топлива у юнкерсов не сказать, чтобы прямо как много. Справа и слева на выходе из бухты невысокие холмы, и чисто инстинктивно хочется разворачиваться на обратный курс влево в море, думал Леха. Так гонка продолжалась еще несколько минут. Стал виден порт Картахена и стоящие в нем на погрузке суда. Наземное ПВО проснулось, и навстречу бомбардировщикам стали изредка возникать черные шапки разрывов. За это время Леха сумел приблизиться метров до 400. Наверное, все-таки груженные бомберы идут медленнее, чем мой старикашка, неожиданно ласково подумал Леха про свой самолет. Да и я подразогнал этот раритет, представлялось Лехе. Глянув влево вниз, он увидел, что Павел уже прилично отстал. Справа вдалеке с его аэродрома взлетела пара истребителей и потянулась к порту. Было видно, что они безнадежно опаздывают. Коротко нажав на гашетку, он проследил за полетом пуль, в принципе, пусть и с большим упреждением и завышением, но стрелять было можно, хотя и абсолютно не точно. Леха скорректировал направление и стал стрелять короткими очередями с большими паузами в надежде, если не зацепить, то испугать и заставить сбросить бомбы и развернуться. До порта оставалось совсем немного. Леха опять подкорректировал направление. На четвертой, пятой очереди пулеметы металлическим звуком клацнули и замолкли. Вот и прилетели, подумал Леха. Бомбардировщики вывали весь свой груз одним заходом, чуть не доходя до арсенала, слегка подвспухли и пошли заметно быстрее и прямо к удивлению Лехи. Леха аж проскрипел зубами с досады. Куда ж они так прут? Там же только Африка впереди, думал Леха, и, вспомнив карту, решил, на Аран или на Мелилью пошли не иначе. В принципе, разумно, туда километров 200. Значит, надо ждать их визита и на обратном пути. Цель уходила невредимая, и он ничего не мог сделать на этом старом тихоходном аппарате. Ему вспомнились мемуары советских летчиков из-под Сталинграда, где они охотились на юнкерсы, называя их сидящими индюшками за их тихоходность и неповоротливость. А тут он их просто не мог догнать. «Козлы немецкие!» — громко крикнул Леха и зло сплюнул, и встречный ветер радостно размазал ему все это по морде. Глава 19. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-парам, парам-тарам. Испанец, дежуривший по аэродрому, посмотрел на солнце, пытаясь понять, сколько времени, и лениво помахал красным флагом заходящему на посадку самолету. Шесть утра. Эти итальяшки совсем обнаглели, лениво думал невыспавшийся дежурный. Нет, они, конечно, пригнали технику и сами помогают, но гады закадрили всех местных баб и выпили все вино. Еще и летают, черти, во сколько хотят. Как-то только он высоко идет, хреновые из них летчики. Все-таки отразилась в сонном мозгу странность ситуации. Закатив свой аппарат на стоянку, Леха с трудом вылез и отстегнул лямки парашюта, скинул на руки подбежавшему технику. Оказалось, что за эти полчаса авиационной войны Леха вспотел насквозь, вымотался до невозможности, руки дрожали, ноги отказывались вертикально поддерживать тело, и он опустился на грязноватую траву аэродрома. Подошедший Павел улегся рядом. «Ну, мы им дали», — радостно высказался он, хотя, по Лехиному мнению, за такую операцию впору было бы расследование устраивать. Порт-то попал под бомбежку. «Хура, авиадорос русос», — подхватил техник рядом. «Говорят, что даже один макаронник задымил, так что можем считать себя героями. Как сам, цел, а это итальяшки были?» Совершенно искренне удивился Леха. «Я думал, юнкерсы, 52-е, цел, а чего мне будет? Они похожи, эти были совои, пипистрелла, летучая мышь вроде в переводе. Так нам аж из 8 стволов долбили навстречу, мне крылья порвали прилично. Да, я даже и не видел стрельбу, надо учить матчасть». Подвел итог первому бою Леха. Минут через 5 к ним подбежал активно жестикулирующий руками восторженный капитан Мигель. Лехе пришлось подняться с травы, мешая в разговоре весь доступный набор иностранных слов и активно помогая себе руками объяснять, как прошел бой. Мигель кивал, его глаза горели от восторга, и он то и дело восклицал, перебивая Леху. Откуда-то появилась бутылка с вином, и испанцы с радостью начали наливать его всем присутствующим. Звуки тостов «Виват лос авиадорес русос» и смех заглушили напряжение, оставшееся от полета. Атмосфера изменилась и от тяжелой боевой настороженности перешла к моменту единения и веселья. Леха чувствовал, как его тело расслабляется, идиотская улыбка непроизвольно появляется на лице. К вечеру слегка окосевший Леха собрался и, поймав попутный грузовичок, поехал в Картахену на доклад Кузнецову. Эти 20 километров он добирался более часа, весь покрывшись пылью. Разговор с военно-морским советником состоялся только на следующее утро и пошел как-то совсем по другому сценарию, чем предполагал Леха. Наскоро прослушав отчет о проведенном бое и даже слегка обидно отмахнувшись от Лехиных идей по организации ПВО базы, Кузнецов сказал: «Алексей, ПВО базы безусловно важно и будем этим заниматься, но нужны современные самолеты, а они в пути. Сейчас самое важное — принять транспорт из Одессы. Мятежники захватили несколько кораблей, базируют их на Майорку, Мелилью и Танжеры, стали охотиться за республиканскими транспортами. Плюс тут еще болтается куча этих нейтральных подпевал, британцы, немцы, французы, делают вид, что следят за соблюдением нейтралитета, а сами гадят нам где только могут. Нужно слетать на разведку и посмотреть, что в Майорке творится, в порту и на рейде, и вокруг, сколько дальности хватит. Николай Герасимович, шутите? На чем? На Ньюпоре? Он даже в один конец не долетит». Совершенно неподдельно удивился Леха. До Майорки километров 400 отсюда по прямой, даже если с аэродрома подскока с материка, 200 с лишним. Не, ну если меня на Минорке заправит, то наверное я конечно могу смотаться, неуверенно проговорил Леха. Испанцы горят желанием ответить за вчерашний налет, у них один протез, Кузнецов усмехнулся, остался тут без экипажа. Так что я договорился, бери бомб и дуй с гостинцами в порт на Майорку, а потом пройдись вот в эти квадраты, сколько топлива хватит. Обещают авиационный фотоаппарат выдать. Если что, сядешь на Минорке на дозаправку, правда, там сложно, и топлива может и не быть. Я на бомбер, Николай Герасимович, я его только на картинках видел. Леха аж задохнулся от удивления. Знаю я про твои шашни с Анри, улыбнулся Кузнецов. Некому туда лететь, а надо. Так что бери Кузьмичева и осваивай протез. Если транспорт и перехватит, нашу службу тут можно смело заканчивать. Хорошо, Николай Герасимович, будем надеяться, справлюсь. В шоке от такого поворота событий, Леха не нашелся ответить ничего более путного. Следующее утро Леха провел в попытке подготовить самолет к заданию. Леха всегда подозревал, а тут выяснил на собственном примере, что французы могли дать фору испанцам в соревнованиях по пофигизму. С чисто испанской и французской непосредственностью не было готово ничего, можно сказать вообще ничего. Плюнув, Леха сам лазил по самолету, помогая и подгоняя испанских и французских техников. Самолет его поразил. После маленьких истребителей, где был сэкономлен каждый сантиметр, ему представилось, что это не военный бомбардировщик, а прогулочный лайнер. Более 20 приборов у летчика Леха воспринял, как извращение. У штурмана был свой кабинет. Да, да, кабинет. Со столом, огромными окнами в нос у кабины, где можно было стоять в полный рост. Французский балкон, пошутил Леха. Стояла пара радиостанций и даже была телефонная связь внутри между экипажем. Прообраз СПУ, самолетного переговорного устройства, офигел Леха. Надо непременно сбздить. Тут же родилась в его голове практическая мысль. Но больше всего его поразили огромные квадратные окна вдоль фюзеляжа непонятного предназначения. Туристов что ли возить? Не иначе, думал Леха, приходя в изумление от вывертов французской инженерной мысли. В какой-то момент на аэродроме к Лехе подбежал Кузьмич, с трясущимися губами и растерянным лицом. «Леша, ты посмотри, это что, карты? Ты посмотри, что мне выдали». Чуть ли не плача, Кузьмич тыкал в лицо Лехе карту. «Сначала мне дали политические 40 верстки, это почти 50 километров на сантиметре и рельефа нет, а теперь вот принесли автомобильные. Там вообще масштаба нет, только дороги и крупные города», — причитал он. «Ладно, Кузьмич, не переживай, подарю тебе пачку Беломора, там покрупнее будет», — пошутил Леха. «Полетишь со мной на протезах, Леша? Ты что, хотел без меня улететь?» Тут же обиженно надулся Кузьмич, как будто не он только что скулил по поводу карт. Пришлось Лехе брать Кузьмича и ехать в арсенал порта. Там, отловив местного начальника и уговорив его дать доступ ко всем имеющимся ресурсам морской картографии, он наставил Кузьмича перерисовывать себе кроки побережья. А после непродолжительной торговли с и так восторженно относящимся к русским авиаторам испанским капитаном, Леха прикупил штук 5 карт Средиземноморья. Кузьмич был счастлив, правда, не забывая причитать: «Эх, еще бы и про Мадрид карту, бы и про Барселону. А в шинку тебе, Кузьмич, не пукнуть», — пошутил Леха. В общем, через день Леха остался почти удовлетворен проделанной работой. Перед вылетом в экипаж Леха с Кузьмичом получили еще 2 человек, радиста и стрелка. Техники подвесили кассеты с бомбами во внутренний бомбоотсек, 10 штук по 56 килограммов. Как и ожидалось, в испанском бардаке бомб большего размера на аэродроме не оказалось, их должны были только подвести из Барселоны. Привыкший к подобному, Леха даже не удивился. «Маньяна», — сказал Леха, улыбнувшись. «Маньяна», — согласились с ним испанские деятели ключа и отвертки. Обещанный авиационный фотоаппарат тоже, конечно, еще не приехал, скорее он даже еще и не думал выезжать, поэтому Леха был отправлен бомбить, а не фотографировать. «Маньяна» все прочнее входила в жизнь Лехи. Формально «маана» переводится как «завтра» или «утро», но в реальной жизни это слово приобрело куда более интересный смысл. На практике «маньяна» означало, что сейчас чего-то точно нет, и вряд ли это появится в ближайшее время. Испанец, с философским видом говорящий «маньяна», имел в виду, что, конечно, завтра он и займется этим, или послезавтра, но уж точно на следующей неделе, если вдруг звезды позволит. Впрочем, к концу месяца он сильно постарается, или, в крайнем случае, уж к Новому году точно что-нибудь сделает. Хотя на самом деле все это больше зависело от Всевышнего. Кстати, недели раньше, по случаю, Леха прикупил у уезжающего домой немецкого корреспондента американский фотоаппарат Centax, что стало громадной прорехой в Лехином бюджете. Он даже выдрал заначку из подкладки куртки и потратил остающиеся 200 рейхсмарок, чем собственно и соблазнил немца пойти на сделку, толкнуть казенный фотоаппарат. Кузьмич, получивший фотоаппарат и несколько рулончиков пленки, был счастлив как ребенок и неимоверно горд оказанным доверием. А потом Леха выдержал грандиозный скандал с Николаем Герасимовичем, пытаясь вернуть деньги. «Так точно, товарищ главный военно-морской советник, вас больше фотографировать не буду. Фотокарточки Майорки загоню в газету, для покрытия дыры в моем бюджете», — нахально отрапортовал Леха. Залив полные баки топлива и масла и затолкав в салон 3 бочки по 200 литров бензина, после обеда большой самолет разбежался по полосе аэродрома Лос-Эль-Казарес и взял курс на маленький аэродром около городка Кастильон, ближайшей ровной точки на материке по отношению к Майорке. «Экипажу просьба пристегнуть ремни, сейчас наш командир попробует взлететь со всей этой лабудой на борту», — пошутил Леха по внутренней связи. За час до рассвета следующего дня, долив в баке бензина под самые пробки и проверив подвеску бомб, Леха на этом французском птеродактиле отправился разносить военные цели на Майорке. После маленьких маневренных истребителей Леха чувствовал себя управляющим баржой. Воздушный извозчик, пошутил мысленно Леха, испанец, дежуривший по аэродрому, посмотрел на солнце, пытаясь понять, сколько времени, и лениво помахал красным флагом заходящему на посадку самолету. 6 утра. Эти вонючие макаронники совсем обнаглели, лениво подумал дежурный. Нет, они, конечно, пригнали технику и сами нам помогают, но вот гады, закадрили всех местных баб, теперь за бесплатно не дают, и выпили все вино. Еще и летают, черти, во сколько хотят. Как-то только он высоко идет, хреновые из них летчики. Все-таки отразилась в сонном испанском мозгу странность разворачивающейся ситуации. Кузьмич, кораблям наши полтинники, что слону дробина в задницу. Мы лучше нанесем визит вежливости нашим коллегам и пройдемся над аэродромом Майорки для начала. Там должны быть стоянки с самолетами франкистов. Устроим им доброе утро, как полагается. Озвучил свои намерения Леха, кидать будем почти с бреющего. Если полезем на высоту хотя бы в пару километров, то нас заметит сильно заранее и встретит салютом из зениток. А там и дежурное звено поднимут. А догнать наш тихоход – это дело техники. Заходить будем через остров. Итальяшки, скорее всего, взлетают на море и заходят на посадку со стороны суши. Я зайду вдоль ряда самолетов на стоянке. Пока они разберутся, что это за гости к ним пожаловали, мы уже и облегчимся. Фотоаппарат настрой заранее, и после прохода я дам влево и начну набирать высоту. Вправо там горы. Хватай фотоаппарат и бегом снимай всю пленку, лучший вид будет, как никто другой в этом мире. Леха понимал важность пиара и рекламы, затем уходим влево, в море на бреющем. Минут 10 тянем на скорости, а потом лезем на максимальную высоту. Меняй кассету и сверху спокойно нащелкаешь еще раз порт и аэродром, чтобы доложиться о проделанной работе. Леха спокойно доводил Кузьмичу свой план налета. Испанец снова лениво помахал красным флагом заходящему на посадку самолету. В это время солнечный диск начинал подниматься над горизонтом, освещая море и побережье. Аэродром еще только начал просыпаться, переходя от ночной сонливости к повседневной рабочей суете. Тихо замерли длинным рядом на стоянке пятнистые итальянские трехмоторные бомбардировщики. Юркие бипланы, накрытые маркировочными сетками, стояли ближе к командному пункту. Из расположенной невдалеке столовой отчетливо слышался звон кастрюли, потянуло запахом еды. Низко идущий самолет с ревом взял курс ровно на стоянке самолетов. Куда, идиоты? Вы что, полосы не видите? Макаронники проклятые. Дежурный наконец проснулся и истошно замахал флагом. На приближающемся самолете внезапно распахнулись створки бомболюка, и, как в замедленной съемке, небольшие бомбы очередью одна за другой посыпались прямо на стоянку итальянских пипистрелла, превращая их в охваченные пламенем факелы. Аэродром, до этого тихий и мирный, мгновенно стал похож на адскую картину, в воздух взметнулись клубы дыма, раздались взрывы, а пламя пожаров от горящих самолетов начало быстро распространяться. В это время задний стрелок самолета дал длинную очередь из пулемета, целясь куда-то в сторону командного пункта. Пули засвистели в воздухе, поднимая облака пыли и осколков. Вся территория пришла в хаос, крики, шум сигналов тревоги и гул пламени. Оставшиеся самолеты даже не пытались подняться в воздух. «Получи, фашист, гранату!» — закричал Леха, закладывая максимально крутой левый вираж и поднимая нос, чтобы дать Кузьмичу лучший ракурс для съемки. Сделав половину круга и полюбовавшись заревом пожара, Леха отвернул самолет, уводя его прочь от аэродрома в блестящее море. Он перевел самолет в набор высоты. Видя этот хаос, Леха не видел смысла скрываться на бреющем, а потом опять долго набирать драгоценную высоту. Экипажу одеть кислородные маски, продублировал Леха на испанском. Правда, в его исполнении это звучало как «Понерси эмс царайта», «маска морда надевать», но испанская часть экипажа даже не подумала улыбаться и быстро нацепила маски. Их уважение к командиру преодолело очередную ступень. Французские двигатели оказались достаточно прожорливыми, и ни о каких 1200 километрах практической дальности, как показала практика, речи идти не могло. Через полтора часа после шабаша на аэродроме перед Лехой встала дилемма. Либо идти прямо сейчас на аэродром на побережье, либо рискнуть и сесть на дозаправку на Минорке в надежде раздобыть там топливо. Выбрав вариант с посадкой на Минорке, можно было бы еще целый час осматривать водную поверхность в квадратах, указанных Кузнецовым. Рискнув и к полудню сев на маленьком аэродроме в Минорке, Леха создал угрозу вывода аэродрома из рабочего состояния. Испанские члены экипажа тут же красочно рассказали окружающим о героическом налете на аэродром Майорки, чем привели в совершеннейший восторг местных авиаторов. А уж уничтожение итальянских бомбардировщиков вызвало натуральную эйфорию. Причем цифры постоянно росли, противодействие мятежников возрастало, самолет уже как самый настоящий берсерк шел сквозь море огня, отстреливаясь из всех стволов. В итоге летчиков усадили за стол и накормили от пуза, появилось местное вино, и Лехе стоило огромных усилий оторвать экипаж от стола и затолкать их обратно в самолет. «Леша, может, останемся до завтра?» Даже преданный Кузьмич был поколеблен испанским хлебосольством. «Ага, а самолеты ты на Майорке видел? Куда они, по-твоему, первый визит нанесут? Взлетаем». Леха был непреклонен. Каждые лишние 10 минут на почти беззащитном аэродроме вызывали у него нервный тик до судорог организма. Залив баки слегка подозрительным вонюченьким, но единственно доступных бензином, Леха разбежался и понял самолет в вечернее небо, взяв курс прямо на Картахену. Перед ним лежали почти 500 км над морем и 2,5 часа нервного всматривания в высокое голубое небо. Путь домой пролегал прямо над Майоркой и Ибицей, и Леха воспользовался случаем еще раз заглянуть на задний двор мятежников. Набрав 5000 метров высоты, Леха прошел над портом Майорки. Лезть выше он побоялся на подозрительном миноркском бензине. Кузьмич деловито щелкал фотоаппаратом. Честно говоря, Леха очень сомневался, что фотографии получится, учитывая профессионализм Кузьмича. В порту стояло несколько боевых кораблей, судя по их узким и вытянутым корпусам, но что и кто это, Леха даже не пытался предположить. Кузьмич зарисовал на всякий случай расположение и форму судов. Где-то на полпути над морем левый мотор стал барахлить, не выдавая нужные обороты. Леха сбросил газ левому мотору почти до холостых, самолет стал ощутимо разворачивать влево, и ему приходилось постоянно парировать это педалью. За час борьбы с самолетом правая нога у него почти одеревенела. На подходе к аэродрому Леха сбросил скорость и решил не строить заход по коробочке, а садиться сходу со стороны моря. Взлетная полоса была прекрасно видна, и на высоте метров 40 до полосы, не кстати проснувшаяся зенитная установка родного аэродрома выдала длинную очередь по приближающемуся самолету. Как всегда, когда не нужно, меткость зенитчиков достигает безумных пределов. Левый двигатель ярко полыхнул, и за самолетом потянулся жирный черный дымный шлейф. «Пидосы проклятые!» — единственное, что успел крикнуть Леха. Конец первой книги.